«Да оттуда», — хвастливо заявил Моте Кусома, все еще изображая в сведении. «Что король Карлос послал за тобой и твоими людьми, чтобы отвезти вас домой флот в два раза больше прежнего? Целых 20 кораблей!» «Вот как?» — вежливо переспросил Кортес, не позволяя себе открыто выказывать сомнения. «И где же они находятся?» «На подходе», — интригующе заявил Моте Кусома. «Может быть, ты не в курсе, что мои провидцы в состоянии заглядывать и в будущее, и за горизонт? Они нарисовали для меня эту картинку, пока твои корабли еще были посреди океана». Он вручил Кортесу бумагу. «Я показываю ее тебе сейчас, потому что корабли уже скоро должны появиться на побережье». «Поразительно», — промолвил Кортес, внимательно изучая рисунок, и пробормотал себе под нос. «Да, галеоны, грузовые суда, этот чертов рисунок очень правдоподобен». Брови насупились. «Ну, неужели целых 20? Хотя ты своим визитом и оказал нам высокую честь, а я сам, общаясь с тобой, получил немалое удовольствие, мне приятно слышать, что твои братья явились за тобой, и мой гость больше не брошен на произвол судьбы в чужой земле. Они ведь приплыли, чтобы отвезти вас домой, не так ли?» — уточнил Моте Кусома не без нажима. «Похоже на то», — сказал Кортес, все еще слегка ошеломленный. «Я прикажу распечатать палаты с сокровищами в моем дворце», — сказал Моте Кусома. Казалось, он чуть ли не счастлив от перспективы неизбежного разорения своего народа. Но в этот момент в дверь тронного зала вошли, целуя землю, дворцовые управляющие, но с ним еще несколько человек. Когда я сказал, что Моте Кусома получил известие о кораблях чуть раньше Кортеса, я говорил буквально, ибо новоприбывшие были гонцами с скороходами правителя Пацинку, которых спешно переправили на остров с материка Тотонаки. Кортес с явным неудовольствием огляделся по сторонам. Было видно, что ему хотелось увести этих людей к себе и поговорить с ними с глазу на глаз, но на это он не решился и даже попросил меня переводить все, что они скажут. Первым высказался гонец, который принес продиктованное подсынка послание следующего содержания. 20 крылатых кораблей, самые большие из всех виденных ранее тотонаками, прибыли в бухту Веракрус. С этих кораблей сошли на берег 1300 солдат, все вооруженные в доспехах. 80 из них, помимо мечей и копий, имеют также аркебузы, а 120 арбалеты. Кроме того, они привезли с собой 96 лошадей и 20 пушек. Моте Кусома посмотрел на Кортеса с подозрением и сказал: «Похоже, друг мой, чтобы проводить тебя домой, твои соотечественники прислали внушительное войско». «Да, так оно и есть», — ответил Кортес, которого, судя по всему, услышанное отнюдь не обрадовало. Он снова повернулся ко мне. «Приказано им передать что-нибудь еще». Тут заговорил другой гонец, показавший себя одним из самых нудных и дотошных запоминателей слов. Он полностью, с начала и до конца, воспроизвел весь разговор, состоявшийся при первой встрече подсынка с вождями новоприбывших белых людей. Оно бы и ладно, но гонец тарахтел на обезьяньей смеси языка тотонаков и испанского, и потом не нашлось переводчика. В результате получилась полнейшая ахинея. Выслушав его, я пожал плечами и сказал: «Генерал-капитан, я ничего не могу разобрать, кроме двух часто повторяющихся имен. Твоего и еще одного, который звучит как Нарваэс». «Нарваэс здесь!» — вырвалось у Кортеса, после чего прозвучало крепкое кастильское ругательство. Моте Кусома заладил снова: «Я велю принести из сокровищницы золото и драгоценности, как только твой караван носильщиков». «Прошу прощения», — сказал Кортес, оправившись от очевидного удивления. «Пусть лучше все ценности пока остаются под охраной, спрятанными в твоем хранилище. Я сперва должен выяснить, с какими намерениями прибыли эти люди». «Но разве могут быть сомнения в том, что это твои соотечественники?» — сказал Моте Кусома. «Ни малейших. Но ты ведь сам рассказывал мне, что твои собственные соотечественники порой сбиваются в шайки и становятся разбойниками. Случается такое у нас. Нам, испанцам, приходится проявлять осторожность по отношению к некоторым мореходам. Ты поручаешь мне доставить королю Карлосу самый ценный дар, когда-либо направлявшийся одним монархом другому. И мне не хотелось бы лишиться его из-за морских грабителей, которых мы называем пиратами. С твоего разрешения я немедленно отправлюсь на побережье и выясню, что это за люди». «Разумеется», — сказал чтимый глашатый, которого восхищала сама возможность того, что белые люди схватятся с оружием в руках и, возможно, перебьют друг друга. «Мне придется двигаться форсированным маршем», — продолжал Кортес, размышляя вслух. «Так что с собой я возьму только своих испанских солдат и лучших из наших союзных воинов. А лучшие, конечно, это бойцы черного цветка». «Да», — одобрил Матокусома, — «хорошо, это очень хорошо». Но улыбка исчезла с его лица, когда генерал-капитан произнес следующие слова. «Я оставляю Педро де Альварадо, того рыжеволосого человека, которого твои люди прозвали Тонатиу, чтобы охранять здесь мои интересы. То есть, конечно, чтобы защитить твой город на тот случай, если пиратам все-таки удастся прорваться сюда с побережья. Но поскольку у меня нет возможности оставить достаточное количество своих товарищей, мне придется прислать подкрепление союзников, находящихся сейчас на материке».